Плетневе? Сориентировался я не сразу, так как начальник полиции местный давно вылетел у меня из головы. Тут своих проблем достаточно. Игнор Анны, подготовка к дуэли с Огневым, подпольные бои. Да, об Антоне Александровиче, подтвердил он. Завтра собираемся. Команде не хватает одного человека. К тому же Антон хотел с тобой лично познакомиться. Я об игре имел весьма поверхностные представления в прежнем мире. Здесь же, но стоило мне задуматься, как в памяти всплыли матчи, в которых принимал участие прежний Алексей. Ему было весело. Эмоции сплошь положительные. В принципе, почему бы не поучаствовать? Я не командный игрок, но никогда не поздно попробовать что-то новое, верно? Потому я согласился, но попросил напомнить мне правила. Также хотелось узнать состав команды, как своей, так и противников. Мне предложили позицию разведчика. Главная цель игры – захват знамени противника. Против нас будет команда из другой местной силовой структуры. Между всеми игроками дружеские отношения, но это не значит, что матч будет мягким. Каждый – ветеран как боевых действий здесь, так и за разломами. Об этих разломах я знал также очень поверхностно, еще меньше, чем о рангах магов. Монстры оттуда не валили, потому их существование являлось для маглов чем-то сродни сказке. Нечто далекое и к их повседневной жизни отношения не имеющее. По сути, так оно и было. Материалы, извлекаемые из разломов, использовались только магами. Ну и разве что очень обеспеченными обычными людьми. Те же исцеляющие зелья, которые я часто потреблял, или камни зари, все принесено извне и не принадлежало этому миру. Мне хотелось получить знакомство с людьми, имеющими вес в обществе. От рода и отца, в частности, ждать поддержки не приходилось. Да и в любом случае свой актив ценнее. Он придает свободы действий и выбора. «Марии с нами не будет?» — поинтересовался я на всякий случай. Холодов нахмурился и отвел взгляд, чтобы взять ручку и начать крутить ее пальцами. «Понимаешь, она девушка», — ответил он с задержкой, будто взвешивая свои слова. «С ней у нас не выйдет нормально расслабиться и насладиться игрой. Тем более ты ведь помнишь, стихии использовать нельзя. А без стужи Мария обычная». Он пожал плечами, пристально смотря на меня. «А я необычный, значит», — хмыкнул я. «Приятно, когда тебя выделяют». «Ты силен. Я ведь видел все твои бои. Ты дар используешь только в крайнем случае и можешь прекрасно справляться без него». Антон также был заинтересован, узнав подробности о твоих успехах в боях. Так что отчасти это проверка, правда, ни к чему не обязывающая. Конечно, мои силы и скорость были вызваны именно даром, о чем Холодов не знал. Станет проблемой, если никто на площадке не будет злиться. Но в азарте игры это вряд ли случится. Так что есть все шансы проявить себя. Мы с Холодовым вошли в ангар, где нас ожидали остальные. Запах пластика и пыли, приглушенный гул голосов, все участники уже собрались. Похоже, мы явились последними. Но никто не акцентировал на этом внимание. Плетнев, да и остальные участники были под стать Аркадию Петровичу. Уверенные в себе мужчины, радующиеся предстоящему сражению. В каждом движении и взгляде чувствовалась сила и несгибаемая воля. Если мой внешний вид кому-то и не понравился, виду никто не показал. Между тем, среди оценивающих меня стариков, я сразу же ощутил неловкость, которую не получилось так просто скрыть. После знакомства мне помогли облачиться в специальные ремешки, на которых были закреплены сенсоры. Ремни плотно обхватили мое тело. Голова, в районе сердца, колен, плеч и ладоней. Правила простые. Смертельное ранение – замираешь на месте. Обычное – перевязываешь конечность и терпишь неудобства. Вся игра снималась для предотвращения спорных ситуаций. Но Холодов предупредил, что все друг друга давно знают и жульничать не будут, так как спортивный интерес – дело святое. Аркадий Петрович хлопнул по пластиковому корпусу тагера, привлекая мое внимание. «Ну что, готов проявить себя?» – ухмыльнулся он, смотря на меня сверху вниз. Впервые я видел его настолько живым, глаза блестели. Улыбка не покидала лица, при этом я чувствовал, что он так же сосредоточен, как и во время спаррингов на наших тренировках. Это вдохновляло и меня, я ощущал внутренний трепет и предвкушение, будто это не простая игра, а серьезные испытания. «Не подведу», — твердо сказал я, а тело само вытянулось по стойке смирно. Рядом стоял тот самый товарищ Плетнев. Высокий, с сединой в аккуратно стриженной бороде и хитрой усмешкой. Еще его выделяла хрипотца в голосе, будто он недавно его сорвал. Он кивнул мне, будто принимая в свой закрытый клуб. Обе команды направились к своим точкам входа, где все должны были ждать сигнала начала игры. «Главное, не палиться зря», — вкрадчиво сказал Антон Александрович, поправляя ремни на голове. Они и так сидели идеально. Но это было нервное, видимо. Я и сам изнывал от нетерпения и предвкушения. «И следи за спиной. Аркадий сказал, что ты быстрый. Пользуйся этим». «Так точно, товарищ полковник», — вспомнил я совет Холодова. Плетнев тут же одобрительно улыбнулся. Я ловил каждое его слово, стиснув зубы от напряжения, пока не раздался гудок сирены. Игра началась. Мы впятером выбежали на площадку, в центре которой находился флаг на подставке. Вокруг него квадратом были выложены разноцветные бетонные плиты, внутрь которых нырнули два защитника. Их основная миссия – оберегать базу. Эти блоки были ниже тех, что создавали подобие лабиринта, покрывая все помещение. Также на них имелись сенсоры, чтобы имитировать звуковое сопровождение. Длинная подставка поднимала знамя достаточно, чтобы мы могли видеть чужое, как и соперники наши. Холодов и Плетнев – штурмовики. Их задача – прикрывать меня, разведчика, а заодно отстреливать других таких же, стремящихся уже к нашей базе. Блоки были хороши тем, что их удобно двигать. Каждая игра – новое поле. Поэтому направление мне указали только после выхода. Мы север, враги юг. В ушах прошипел радиоканал. «Пятый, это первый. Юго-запад, третий блок синий», — приказал Плетнев. Вторым был Холодов, третий и четвертый, соответственно, защитники. «Пятый принял». Я побежал к указанному блоку и вжался в укрытие, прислушиваясь к окружающему. Плетнев с Холодовым сами рванули в центр поля, где быстро потерялись из виду. В ушах еще звучали переговоры, но ко мне они не относились, так что я их игнорировал. Внезапно до меня донеслась вспышка энергии, отчего губы непроизвольно растянулись в усмешке. Так и знал, что тут мне будет магическая подмога, несмотря на запрет открытой магии. «Пятый, это первый!» «Юго-восток, зеленый, выше других, не вижу помех». Я осторожно выглянул из-за укрытия в нужном направлении и правда заметил зеленый блок, превышающий ближайшие. То есть мне требовалось двигаться отчасти вслепую. Но это не так важно, раз за меня маршрут со стороны проверили. «Первый принял, помех нет», — ответил я и рванул с ускорением к промежуточному блоку. Аж ветер в ушах просвистел. Находясь на месте, выглянул из-за укрытия и краем глаза заметил движение. Выстрелить не успел. «Это пятый, запад, движение», — сообщил я, прижимаясь спиной к прохладной плите и медленно подползая к противоположному краю. «Вижу помеху», — раздалось в ухе через несколько секунд. На счет три огневое прикрытие. Раз, два. В нужный момент я рванул вперед, пригнувшись. Дело спорилось. Это оказалось достаточно легко. В меня никто не попал, пока я не добрался до чужой базы. Оставался последний блок, и можно пытаться зайти с тыла. «Пятый на месте», — громко прошептал я. «Черт, слева, слева!» Обеспокоенный голос испугал меня, но предупреждение оказалось как нельзя кстати. Я дернулся и начал стрелять, по сути, в никуда, но именно в этот момент высунулась рука с оружием, и чужой сенсор окрасился в красный. Прозвучал мат, а я не стал тупить и кинулся вперед. Заглянул за угол и выстрелил в спину убегающему прямо в сердце. Тот замер и медленно обернулся, уставившись на меня удивленными глазами. «Ну ты даешь, пацан!» — выдохнул он и тут же ухмыльнулся, подняв большой палец вверх. «Молодец!» Он сел, прислонившись к стене, а я направился мимо него, понимая, что наверняка его люди считают, что этот угол защищен. Ведь со смертью у игрока отрубилась и связь. «Это пятый, у меня 200-й. Запрашиваю огневую поддержку, восток от вражеской базы». «Что?» «Молодец, пятый, жди перегруппировку». Я замер, покосившись на довольного дядечку, который внимательно изучал меня. Прошло немного времени, и был дан приказ о наступлении. Рванув к базе, я прицелился на ходу, убирая единственного защитника со спины. Куда делся второй, я не знал. Пришлось вытянуться вверх, чтобы снять зажим и забрать флаг. После этого я сразу же отступил на прежнюю точку. Это пятый, объект у меня. Отступление прошло как по маслу, разве что рядом с родной базой меня ранили в левое плечо. Согласно правилам, я привязал руку, затянув специальные ремешки, после чего сообщил о своем состоянии. Когда оказался на своей базе, там не было ни защитников, ни флага. Но вскоре появился Плетнев с нашим флагом за поясом. Стоило ему запрыгнуть ко мне, как раздался звуковой сигнал, оповещающий о конце игры. «Шторм победил!» — огласил громкоговоритель название нашей команды. «А где Аркадий Петрович?» — поинтересовался я у Антона Александровича, поднимаясь на ноги. «Остались только мы!» — рассмеялся Плетнев и дважды хлопнул меня по плечу. «Молодец, Алексей! Даже не верится, что пару месяцев назад ты звонил в мою контору и требовал прислать наряд». Я тут же отвел взгляд, ощущая неловкость. Те события казались такими далекими. Вернись я в то время, мог бы легко накостылять Фурманову. С тех пор я определенно стал куда сильнее. Обычное недопонимание. Постарался я оправдаться, не показывая своего смущения, но, кажется, вышло не очень. «Я так и понял», — покладисто кивнул он, а потом повернулся в сторону выходящего из-за укрытия Холодова. «А твой Алексей и правда хорош». Обсуждая нюансы прошедшей игры, мы направились в сторону раздевалки, где встретились с вражеской командой. Там тоже меня похвалили, отчего стало невероятно приятно на душе. Казалось, я могу и горы свернуть, а Огнев... Так мелочи эта дуэль. Обязательно справлюсь. Глава 12. Этот день наступил. Я вошел в профессиональную лигу бойцов, но что еще лучше... Моим первым противником был Феникс, то есть маг огня. Из минусов разве что только время выступления, глубоко за полночь. Если раньше я возвращался к 2 часам, то теперь к 4 утра, либо половине 5. Смысл тогда ложиться спать, если подъем на тренировку в 6. Чтобы давать себе время на полноценный отдых, я пил успокаивающий чай после ужина и сразу валился в койку. Благо, после изнурительной тренировки заснуть было проще простого. Итак, Феникс. 40-летний жилистый мужчина чуть ниже меня ростом. Очень осторожный. Большую часть боя он выжидал, чтобы затем внезапно нанести удар, который для некоторых противников оказывался последним. так что мне стоило быть с этим бойцом очень осторожным. Зная его тактику, я тут же ринулся в бой. Незачем выжидать. Нужно быть с ним активным, чтобы вовремя уклоняться. Я кружил вокруг мужика, пытаясь вывести его из пассивного состояния. Напряжение не сковывало меня, наоборот. Я был готов отреагировать на любое его движение. Феникс смотрел на меня волком и почти сразу начал раздражаться. От него шли едва ощутимые волны тепла, одаривая меня такой нужной энергией. Чувствуя, что это может оказаться немного проще, чем я думал, я улыбнулся как можно более мерзопакостнее. Конечно, он лица моего за маской не видел, но по интонации должен был все понять. Если отыгрывать, то до конца. «Старикан, ты тут что забыл? Слышал, что дорогу молодым надо уступать? Хотя, знаешь, попрыгай, песочек возрастной порассыпай тут, чтобы мне не так скользко было. Вот только не стыдно, что после тебя подметать людям придется?» Я подозревал, что он будет болезненно реагировать на намеки о возрасте, и не ошибся. Он тут же разозлился. Губы Феникса дрогнули, обнажив стиснутые зубы, а в глазах вспыхнуло то самое пламя, которое он не решался выпустить, приберегая напоследок. Профессионал. Несмотря на все мои уловки, тактику менять он явно не собирался. «Чего тогда скачешь, как зайчик? Нападай!» — огрызнулся он. — Сказано, сделано. Пусть тоже недооценивает меня. Я старался с ним излишне не сближаться и работать больше ногами. Не сильно бил по коленям, голени, пытаясь зацепить подножкой. Изредка, когда он немного отвлекался, проводил быстрые, но слабые прямые удары. Нагло игрался с ним, а заодно хихикал, стараясь прокомментировать как можно болезненнее. По большей части мой противник действовал в рамках своей тактики. Старался стоять по центру площадки, слегка отклонял голову и отступал на полшага. Блокировал мои атаки предплечьями. Но взгляд выдавал, цепкий, неприятный. Он следил за каждым моим движением, выискивая момент, когда я расслаблюсь и подставлюсь. Вот только чувства не скрыть, я его бесил. Волны тепла окутывали меня, ускоряя метаболизм и скорость реакции. Я намеренно замедлился, а потом сделал резкий удар ногой в корпус. Это была проверка, и Феникс неприятно меня удивил. Его пальцы впились в мою голень, будто клещи. Меня пронзила бы боль, но благодаря дару я ощутил лишь сильное сжатие. А потом он закрутил мою ногу, отчего я не удержал равновесия и упал на руки. Мужчина тут же бросился ко мне, но я успел откатиться и быстрым скачком вернуться в вертикальное положение. Я вновь принялся кружить вокруг него, осыпая прямыми, легкими, но точными ударами. Пока Феникс внезапно не сделал шаг вперед, а следом за ним провел короткий резкий удар снизу вверх. Я едва успел отклониться. Его кулак пролетел так близко, что кожу на подбородке обожгло горячим ветром от удара. Это было так неожиданно и молниеносно, даже для моего ускоренного восприятия, что я тут же отступил. Видя, что на миг испугался, я не подал, тут же принявшись кривляться и говорить, что он мазила. На этот раз я решил переключиться на ноги. Подобным образом расстояние между нами проще было регулировать. Кроме того, атаки в таком случае были мощнее, что мне только на руку. Низкие удары ногой чередовались со средними боковыми по корпусу. Феникс ушел в глубокую оборону, но я не расслаблялся. От этого мужчины можно ожидать чего угодно. Он мог притворяться не хуже моего, в то время как большинство бойцов являлись прямыми, как рельса, намного их смекалки не хватало. Неожиданно сам для себя я прорвал его оборону и ударил в бедро. Противник отступил, а всплеск тепла показал, что это вряд ли обманный маневр. Его лицо исказилось в ненависти, после чего он попер на меня, применив огонь. Это явное нарушение его обычного хода действий, так что со своей целью я определенно справился. Дело осталось за малым, ведь это то, чего я и ждал, чтобы проверить свою теорию. На меня посыпались прямые удары, приправленные языками пламени. И это было действительно очень быстро. Мне потребовалось какое-то время, чтобы приноровиться к такому темпу. Вот только постоянно находясь в ускорении, я не мог сконцентрироваться на даре. Пришлось импровизировать и рисковать. Я замедлился, покрывая тело нейтральной маной. Примечательно, что при ударе огонь не растекался, как было в моем случае с драконом. Он придавал дополнительной инерции, а также жегся, что в конкретный момент для меня не являлось такой уж проблемой. Сосредоточившись, я начал вспоминать ощущения при контроле собственного огня. Вот только чужое пламя не удавалось прочувствовать на магическом уровне, как бы я ни старался. Поэтому пришлось быстро отбросить свою затею и призвать собственный дар в месте, где нанес удар Феникс. На удивление, он ничего не заметил, продолжая атаковать меня с чувством долгожданного превосходства. Наконец, я перестал блокировать его удары и сам пошел в наступление. Одну из огненных атак парировал так, чтобы добавить свой огонь и отвести в сторону. Опять не заметил у противника никакой реакции на это. Следующий маневр. Я парировал удар, но тут же подался чуть вперед, перехватил его руку за локоть и предплечье, после чего направил прямо в лицо его же огонь. Такого финта он от меня не ожидал. Но контроль над своей магией ослабил и начал сопротивляться. Да вот только я добавил уже своего дара, отчего прямо в лицо ему прилетел его же кулак с пламенем. Вспышка была достаточно яркой и, скорее всего, ослепила Феникса. Он начал пятиться назад, чем я и воспользовался, нанеся удар ногой с разворота. После такого мой противник упал, и я принялся забивать его ногами на полном серьезе. Он все еще находился в сознании и был крайне зол, а потому опасен. Благо, мой прием сработал, и раздался звуковой сигнал об окончании боя. Но только я отступил, как Феникс вскочил на ноги и бросился на меня с огненными кулаками. Я несколько раз уклонился, пока его не спеленали охранники, после чего выдохнул и отправился на выход. Этот бой выдался очень познавательным, так что я сразу же изъявил желание отправиться домой. С ранним уходом Холодов спорить не стал, и мы пошли в сторону лестницы. Когда стало тише, я поинтересовался у Аркадия Петровича, что он думал о выступлении. Тот начал хвалить, но то, чего я ждал от него, так и не услышал. «Вы заметили, как я применял стихию?» «Мы уже находились на парковке». Старик замедлился и удивленно посмотрел на меня. «Ты использовал огонь?» «Да», пытался замаскировать его. Холодов задумался на какое-то время, после чего остановился, не доходя до автомобиля. «Я не обращал конкретно на это внимания, следил за самой техникой боя. Но даже так я ничего не заметил». «Ес!» Я сделал характерный жест рукой, словно дернув за веревку вниз, и подпрыгнул, приподняв одну ногу. Мое поведение вызвало у старика недоуменный взгляд. «Ты все еще хочешь официально использовать только нейтральную магию? В академии и, в частности, на дуэли, я имею в виду». «Вы все правильно понимаете», — кивнул я, довольно улыбаясь под маской. «Это был продуктивный бой, хорошая тренировка, мне есть о чем подумать». Аркадий Петрович стоял сбоку от меня. Он протянул руку и похлопал по плечу. «Я рад, что ты серьезно относишься к обучению. Это правильный подход». Мы сели в автомобиль, вскоре вернулся водитель, и машина тронулась в нужном направлении. Я всю дорогу прокручивал в голове прошедший бой. Жаль, что мне не удалось подчинить чужое пламя. Возможно, это из-за того, что в нем находится чужая мана. Но все равно интересно, возможно ли подобные чисто технически. Если бы у меня было больше практики, то я мог бы изучить этот вопрос. Благо, до начала учебы в академии оставалось меньше 2 недель. Конечно, Холодов предупредил, что стараниями рода Огневых я могу стать изгоем. И это коснется не только социальной части, но и образовательного процесса. Надеюсь, до такого не дойдет. Но даже если так и будет, я умею злить людей. Интерлюдия. Татьяна вздохнула и, положив вилку на стол, откинулась на спинку плетеного из ротанга кресла. Она вместе с Анной находилась в саду Теплицких и наслаждалась нарезанной дыней. Теплый приятный ветерок приносил аромат цветущих растений. Фоном щебетали птицы и стрекотали насекомые. «Так сколько еще ты будешь избегать его?» — спросила Татьяна расслабленно, как бы между делом. «До учебного года осталось совсем ничего. Ты ведь не собираешься бросать академию по такой глупой надуманной причине?» Анна оттягивала этот момент всеми силами, но продолжаться так вечно не могло. Она и сама прекрасно это понимала без напоминаний подруги. Поджав нижнюю губу, она не спешила отвечать. Дороженова никоим образом и не торопила ее. Эта девушка всегда была уверена в себе и могла позволить себе быть расслабленной в любой ситуации. Возможно, отчасти из-за этого Анне так нравилось общаться с ней и пытаться походить на нее хоть немного. Но, увы, я хочу с ним встретиться и поговорить, сказала Теплицкая наконец. Давно пора, слегка улыбнулась графиня. Она спокойно выпрямилась, взяла вилку, подцепила кусочек дыни и отправила в рот. Все это с элегантной неспешностью, как будто ее снимают на камеру. Анна тихо вздохнула, наблюдая за подругой. «Ты не могла бы пойти со мной?» Графиня перестала жевать и повернула голову в недоумении, уставившись на блондинку. Ее бровь поползла вверх. Проглотив лакомство, она соизволила ответить. «Ты что, смеешься? Ты хочешь, чтобы я пошла с тобой на свидание к твоему несчастному влюбленному?» «Это не свидание!» Вырвалась у блондинки, но она тут же сжала губы в тонкую линию, опустив глаза. Она была напряжена. Нельзя было останавливаться на полуслове. «Пожалуйста, Татьяна, мне это очень важно». «Аннушка, дорогая», — вздохнула графиня, — «в любовных делах третий лишний. Запомни это». «Каких нафиг в любовных делах?» Фыркнула баронесса, бросив на подругу раздраженный взгляд. «Парень влюблен, а ты поцеловала его и ушла в несознанку. На него смотреть невозможно, чахнет на глазах. Совесть бы поимела. Алексей тебе не игрушка». Анна была готова расплакаться от того, в какой замкнутый круг сама себя загнала. Ей ведь действительно было очень стыдно за свое поведение. Рассказы Татьяны только вгоняли в еще большую депрессию. Теплицкая ведь не хотела, чтобы все так обернулось. Я поговорю с ним. Я это уже слышала. Когда? До 1 сентября или после? Усмехнулась Роженова. Не ожидала, что ты такая жестокая. Тань, пожалуйста, не начинай, самой тошно. Надулась Анна. Она достала телефон из кармана и начала набирать сообщение. Отправив его дрожащими руками, вернула гаджет назад и уставилась вперед ничего не видящим взглядом. По бледности девушки Роженова поняла, что баронесса наконец-то назначила встречу с Алексеем и не стала никак комментировать произошедшее. По ее мнению, все и так двигалось в нужном направлении. Татьяна доела последний кусочек, облизнув сок дыни с губ. Тоскливый взгляд скользнул к нетронутой тарелке Анны. От нервов та даже не притронулась к лакомству. А зря. Дыня-то медовая, сплошное объедение. «Украду у тебя», — поинтересовалась графиня, протянув руку к соседней тарелке. Теплицкая лишь рассеянно посмотрела на нее и кивнула. «Анна назначила мне свидание. Ну, или почти, так как попросила не приносить цветов. Написала лишь, что хочет поговорить с глазу на глаз в кафе. Я еле дождался назначенного времени, чтобы вызвать такси и направиться в город. Послеобеденный час. Конец августа уже был прохладным, а сегодня вообще шел мелкий нудный дождик. На улицах почти никого не было. Лишь изредка проезжали машины. Потому меня удивило, что Анна разместилась именно на террасе. Перед ней стояла чашка чая и небольшой чайничек, а также кекс на тарелочке, к которому она еще не притронулась. Девушка медленно перебирала край салфетки, пока не увидела меня. Она тут же бросила ее на стол и нервно задергалась, будто усаживаясь поудобнее. «Привет», — поспешно сказала Анна, когда я подошел. «Привет», — ответил ей, садясь напротив. Улыбка сама расплылась на моем лице. Я ничего не мог с собой поделать. Между нами повисла неловкая пауза. Нужно было сказать хоть что-то, но я не спешил. Не хотелось, чтобы она решила, что слишком много значит для меня. Тем временем подошла официантка, и я заказал капучино. Когда она ушла, вздохнул, посмотрев на взволнованную девушку перед собой. «Ну, так о чем ты хотела поговорить?» — спросил я, стараясь звучать нейтрально. Анна глубоко вздохнула. «Алексей, я... Прости, мне давно нужно было объясниться за тот поцелуй и за то, что, возможно, дала тебе надежду». Я нахмурился, но промолчал, давая ей продолжить. Надежду она дала. Теперь это так называется? Сначала лезет целоваться, а потом извиняется? В тот вечер я была пьяна, и это была ошибка. Я не хочу, чтобы из-за этого все между нами изменилось. Мы можем просто остаться друзьями, как раньше. Ее глаза бегали, она смотрела куда угодно, но только не на меня. Я же старался успокоиться. Меня переполнял гнев из-за всей этой ситуации. Меня динамят? Что? И хватает же наглости. Появилась официантка с моим заказом. Я отвлекся на нее, что помогло чуть успокоиться. Глубоко вдохнув, я задержал воздух на 5 секунд и также медленно выдохнул. Старался сделать это незаметно, учитывая, что Анна не смотрит на меня. Понял. Медленно кивнул я. «Ты просто хочешь сделать вид, что ничего не было?» «Да, потому что это была ошибка. Знаю, я поступила нехорошо по отношению к тебе, я не права. Прости меня, пожалуйста, я хочу, чтобы мы могли общаться без неловкости. Ты мне дорог, как друг, и я не хочу терять это». Я усмехнулся, сдерживая раздражение. Хотелось рвать и метать, опрокинув этот злосчастный столик. Наорать на нее, в конце концов, но я выше всего этого. Понятно? Без проблем. Пожал я плечами, откидываясь на спинку стула. Ох, как же тяжело мне далось изображать беспечность, но удивленный взгляд Анны с того стоил. Ты не злишься? Осторожно поинтересовалась она. Разумеется, еще как злюсь. Но я сжал кулаки под столом и улыбнулся. Пусть думает, что мне все равно. Пусть. А то возомнит о себе лишнего. С чего бы? Это ведь не первый мой поцелуй был. Нагло соврал я, усмехнувшись. Обычное дело. Она совсем растерялась. Ага, думала, я тут разревусь и начну умолять. Не дождетесь. Это в моих ногах девушки должны валяться, а не наоборот. И Анна будет однажды. Приползет вымаливать благосклонность. У меня и так девушек полно, окруженными. А впереди вообще академия еще больше будет. Я уверен в этом. Уверен. Чего только так тошно, непонятно. Изжога, что ли? Спасибо, сказала она воодушевленно, будто радуясь. Я чуть воздухом не поперхнулся. Не за что. Я поднялся, доставая из кошелька купюру и подкладывая ее под кружку с капучино, к которому даже не притронулся. Я за тебя тоже заплачу, хорошо? По-дружески. А, да, спасибо, ответила она с неловкостью. Тогда увидимся. Позже. Уверен, наша заводила Татьяна скоро что-нибудь придумает. Да, конечно, кивнула она, поднимаясь и нервно одергивая юбку. Я тоже пойду уже. Спасибо тебе большое и прости еще раз. Она быстро пошла в одну сторону, я же развернулся и направился в другую. Главное, не оборачиваться. Да что ж так тошно? И точно изжога. Глава 13. Наконец этот день наступил, и я перешагнул границу территории Академии как полноценный студент. Практически весь путь от входа до точки назначения огородили лентами, так что сложно было потеряться. Мероприятие встречи первокурсников проходило на арене, где мы с сестрой быстро нашли своих подруг. Кроме знакомой мне троицы, здесь находилась Ксения Цветаева из кафе и еще две девушки, которых я тоже должен был знать со дня рождения Дубовой. Но, разумеется, совершенно их не помнил. Благо, в записной книжке смартфона нашлась нужная информация. Ничего примечательного, просто дворянки. Я был очень удивлен, обнаружив здесь Анну, ведь та должна была уехать в Москву и учиться там. Но во время церемонии она рассказала, что пыталась обмануть жениха, сообщив, что якобы поступила в столичную академию. Тот за ней отправился, чтобы также перевестись. Собственно, по возвращению домой я их и встретил в поезде. Так девушка пыталась избавиться от надоедливого ухажера, ведь он вряд ли бы стал переводиться вновь в середине года. Роженова при этом рассказе вела себя так, будто ее здесь нет. Либо на арене рассказывают нечто крайне интересное. Такое поведение показалось мне странным, но, что гораздо важнее, Роженова постаралась. Треть группы теперь мои подружки. Отличный старт для главного героя. Не так ли? Какие бы цели Татьяна ни преследовала, мне это было лишь на руку. Весь потенциальный гарем в сборе. На меня косились другие парни, что неудивительно. Один парень в окружении семи девушек. Не на арену же им смотреть и слушать, какую тоску разгоняет человек из администрации. Когда я уже было подумал, что все наконец закончилось, пригласили лучшего студента потока сказать речь. Я был крайне удивлен, узнав ту самую истеричку из переулка, которую этим летом спас от насильников. Как оказалось, это была графиня Ксения Земская, приехавшая к нам откуда-то из-за Уральских гор, из какой-то глухомани. Вот откуда в ней столько напускного пафоса. Еще и речь такую же сочинила, что я давился смехом, стараясь не шуметь. Что-то о том, что теперь мы все товарищи, братья по оружию и прочее, и прочее. В самом конце объявили кураторов каждой группы. У нас это оказалась второкурсница Светлана Водянова, уже знакомая мне девушка из библиотеки. Отличное начало дня. Она посмотрела на меня, приветственно кивнув, после чего сказала следовать за ней. Провела нечто вроде экскурсии по академии, чтобы мы знали основные объекты. Библиотека, учебные классы, а также закрытые комнаты для индивидуальных занятий с магией. Они имели толстые стены и двери на случай взрыва или любой другой непредвиденной ситуации. В любом случае, у каждого уже имелась брошюра с планом территории, но и увидеть все своими глазами было интересно. Закончив осмотр основных мест, мы направились к общежитию. Тут-то давно ожидаемые неприятности и посыпались на меня. И я не об одногруппниках, которые перешептывались. Это еще что за хрен? Почему девушки к нему липнут? Так еще и сама графиня ему улыбается. Граф Роженов подкрался сзади, растолкав ребят. На удивленные возгласы обернулись все, в том числе Анна. Увидев своего жениха, она моментально побледнела. Пальцы вцепились в рукав Татьяны так, что побелели костяшки. Губы дрогнули, но слова застряли в горле. Мда. Похоже, фокус не удался. Не получилось обмануть парня. Я покосился на Татьяну, которая хмуро смотрела на брата, а тот, пользуясь ступором невесты, обнял ее со спины, по сути, оторвав от рукава своей сестры. «Любимая, ты рада, что мы будем учиться вместе?» довольно громко прошептал на самое ухо. А потом взял ее подбородок и повернул лицо так, чтобы поцеловать. Мне неприятно было смотреть на все это. Да и Татьяна скривилась, будто козявку приметила. То ли она презирала брата, то ли это была реакция на саму сцену. Все же она считала их плохой парой. Я заметил, что многие девушки не из нашей компании уставились на парочку с восхищением и завистью. Конечно, ведь это целый граф. Но ничего, пройдет немного времени, и я также стану желанным женским трофеем. Хоть и титул у меня баронский. Наконец Анна сориентировалась и начала вырываться из его объятий. Вся группа к тому времени остановилась. Водянова сжала кулаки. По ее костяшкам пробежали синие волны нейтральной магии. Видно было, как ей хочется влезть. Но дворянская кровь не позволяла перечить аристократам. К тому же парочка-то действительно официально помолвлена. «Валентин! Что ты здесь делаешь? Почему ты не в Москве?» — воскликнула Анна. Парень отпустил невесту и позволил ей отойти к Татьяне, спрятавшись за ее спиной. Выглядела блондинка жалко в тот момент, будто за спасательную соломинку хваталась. Казалось, она не замечает из-за волнения странного поведения графини. «По той же причине, что и ты, дорогая моя Анна. Неужели ты и правда думала, что я куплюсь на такой дешевый трюк?» Он рассмеялся. «Благодаря своим связям я могу заглянуть глубже, чем позволено обычным людям. Я знал, что финальный пакет документов ты не донесла. И сделал выводы». Он пожал плечами, внимательно смотря на нее в ожидании дальнейшей реакции. Та повернулась к Татьяне, которую держала за локоть, и посмотрела ошарашенно. «Ты не могла не знать!» «Прости, но брат привлек отца. Я поклялась не разглашать информацию. К тому же я лишь строила догадки и не знала наверняка». «Верно. Я перестраховался. Знаю ведь, какая у меня хитрая невеста». «Я не невеста твоя!» «Да? А почему тогда официальная помолвка не расторгнута?» Усмехнулся он, а потом обвел группу взглядом и остановился на мне. «Пацан, я ведь говорил тебе больше мне на глаза не попадаться. Не боишься пожалеть?» «Валентин, я понимаю, что тебе сложно скрывать свои чувства, но я по девочкам, так что сразу говорю, нет, ты мне не интересен от слова совсем». Окружающие ахнули и отступили, а Роженов замер, переваривая услышанное. Его гнев приятно наполнил меня энергией, заодно подняв настроение еще больше. «Смотрю, тебе не хватило тумаков при первой встрече. Надо повторить? Вот только на этот раз сдерживаться не буду, ты уж прости, недорыцарь. Я знаю, что случилось на дне рождения Дубовой. И ты за это ответишь». Его пальцы скользнули в карман. Я увидел зеленую ленту, ту самую, что он использовал еще в поезде, а также при избиении Хомутова. Полагаю, это подобие артефакта, как браслет его сестры. Наверняка он делал удары болезненнее. Я непроизвольно положил руку на живот, где он когда-то касался меня. Тогда его магия скрутила меня неслабо. Я чуть не задохнулся от боли. Потребовалось время, чтобы прийти в себя. «Таня!» — пискнула Анна, узнав эти ленты не хуже моего. Та тут же преградила дорогу брату. Также я заметил, что Водянова намеревалась вмешаться по-настоящему, но не успела. «Какой же ты у меня забывчивый, братец!» — хмыкнула Роженова. «На территории Академии запрещены драки. Постеснялся бы позорить наш род так открыто, при свидетелях». Девушка обвела зрителей взглядом. Некоторые опустили глаза, другие с явным интересом продолжали наблюдать за представлением. «Прости», — на его лице мелькнуло раздражение. «Вечно забываю, что убирать мусор должны другие люди, а не истинные аристократы. Тяжело быть благородным. Надеюсь, Михаил его проучит должным образом. И да, сестра, ты бы перестала подбирать отбросы. Однажды можешь сама начать вонять». «В твоих мечтах», — тонко улыбнулась она, — «за своим окружением следи. Или напомнить про последнего такого приятеля». «Не стоит», — хмыкнул он, поджав губы и убрав руки в карманы пиджака. «Что ж, мне пора. Позже увидимся, Анна». Он подмигнул невесте и ушел с гордо поднятой головой. Я знал, почему родители Анны не расторгнут эту помолвку. Роженовы в городе имели власть, потому теплицкие боялись, что им начнут ставить палки в колеса. Напрямую никто не угрожал, но туманные намеки поступали. В том числе некоторые поставщики давали знать, что против графского рода не пойдут. Сама девушка могла вести себя как угодно. Валентина это забавляла. Но согласие на расторжение помолвки он давать не собирался. Как говорила Татьяна, их отцу было плевать на этот потенциальный брак, но и запрещать сыну развлекаться он не собирался. Ох уж эта роль рыцаря, который должен спасти даму из лап чудовища. Я даже был не против поначалу, но сама Анна умудрилась все испортить. Нужна ли мне такая двуличная девушка? Сомнительно. Вот Татьяна просто огонь. Да и Вика с Ксенией ничего так, как и Марина с Надеждой, которые были с нами сейчас. Но они просто дворянки. Еще бы я зацикливался на одной блондинке. Много чести. Водянова прокашлялась и попросила следовать за ней. Но мы прошли в относительном спокойствии недолго. Наша компания молчала. А вот по одногруппникам пошли шептания. Эти идиоты разве не понимают, что я их прекрасно слышу? Хотя, пусть. Забавно, что все уже считают меня покойником, раз я умудрился перейти дорогу самому графу Роженову, третий курснику Академии. Почти возле самого входа в общежитие нас ждал Огнев, собственной персоной, с командой поддержки из двух подсосов. Вот ведь действительно делать было нечего человеку. Хотя, чё я ожидал от него? Благородство? Изначально было понятно, что тот обделен подобными добродетелями. «Опа! И правда явился!» — смеялся Михаил. «А я думал, что засыт!» «Так месяц еще!» — хихикнул его дружок. «Думает успеть сбежать стопудово!» «Хорошо смеется тот, кто смеется последним», — сказал я. «Лучше готовься к поражению и сочиняй речь, в которой будешь просить прощения». Огнев явно ожидал иную реакцию, так что растерялся и уставился на меня в удивлении. «Что? Да я тебя размажу по арене, молить будешь о пощаде, харкая кровью». «И за этим ты пришел сюда?» Я удивленно приподнял бровь. «Если ты так уверен в себе, то зачем представление устраиваешь? Напугать меня хотел?» «Глупо». «Что? Ты кого глупцом назвал, деревенщина?» «С каких пор Тула деревня?» — засмеялся я. «Совсем двоечник? В школе плохо учился? Или на репетиторов денег не хватило?» Огнев аж посерел от злости. Кулаки дергались, будто он представлял, как сжимают мою глотку. Валентин хотя бы умел скрывать ярость. Этот же напоминал щенка, который лает на медведя. «Совсем обнаглел, жалкий баронишка!» Он шагнул в мою сторону, кулаки лизнуло пламя. Между ним и мной встала Водянова. Она была взволнована и определенно боялась парня перед собой. Но роль куратора требовала разруливать подобные ситуации. «Ты опять хочешь объяснительную писать?» — нахмурилась она. «Нравится проблемы отцу создавать?» «Не тыкай мне!» — взвизгнул он, отчего девушка вздрогнула. «На территории Академии мы все равные ученики», — громко сказала она. «Тебе бы регламент перечитать, освежить память», — хмыкнула уже Татьяна. Огнев уставился на нее с недоумением, а жар его гнева тут же спал. Видимо, он пытался своим маленьким мозгом понять, почему Роженова вмешалась. А вот Водянова облегченно выдохнула и посмотрела на графиню с благодарностью. Вообще странно, что на эту должность поставили простую дворянку. Или барон с графом птицы слишком высокого полета? Не нашлось желающих? «Пойдем, этот мусор того не стоит», — выдал один из подсосов, спасая лицо своего приятеля. «Ты прав», — фыркнул Михаил. Он тряхнул руками, разжав кулаки и убрав огонь. «Марать еще руки не хватало. Детский сад какой-то», — достаточно громко сказал я, чтобы дошло до ушей каждого. Огнев сделал вид, что не услышал, хотя меня обдало вспышкой его гнева. Он направился в здание общежития, скрывшись там. «Ничего удивительного», — улыбнулась Татьяна, поворачиваясь ко мне. «Мы ожидали, что ты будешь популярен в этот день». Я кивнул ей и посмотрел на Водянову. Та сама внимательно наблюдала за мной, задумавшись о чем-то. «О да! В моем потенциальном гареме прибавление. Хотя, скорее, она думает, что я довольно проблемный студент, свалившийся на ее голову. «Пойдемте», — сказала она, и мы, наконец, поднялись на ступени общежития и вошли в большой холл с будкой консьержа. Дальше располагались два входа. Один вел на женскую половину общежития, второй — на мужскую. «Увидимся на обеде». Девушки помахали мне рукой и скрылись в своей половине. Я же остановил Водянову, которая не собиралась уходить вслед за остальными. «Библиотека работает?» — поинтересовался я. Она нахмурилась, смотря на меня, а потом вздохнула, покачав головой. «Да, в штатном режиме. Не боишься идти туда один, без Татьяны?» «А мне есть чего бояться?» — не понял я. «Огнева того же Михаила». Она пожала плечами. «Это скорее ты переживаешь, что он спалит библиотеку». «Мне-то что с того?» Мой ответ девушке не понравился. Я ощутил исходящее от нее тепло. «А что с индивидуальными комнатами для занятия магией?» Решил я сменить тему. «Что-то сегодня переел. Насущнее будет сбросить лишнюю ману, чем почитать учебников. Они могут быть заняты, лучше записываться заранее. Но и в личных комнатах никто не запретит магичить, если обойтись без порчи имущества. Хотя с твоим даром не должно быть проблем». Про личные комнаты это она хорошо напомнила. Может и правда стоило бы заглянуть туда для начала. Вещи должны были уже отнести. У меня на руках была магнитная карточка от двери. Холодов передал. Для представителей учеников прошло отдельное собрание заранее. Насколько я знал, в моих документах стоял прочерк напротив стихии. Отец также не спешил распространяться об этом, раз уж не обязательно заполнять эту графу. Тем более, что первый курс един для всех по учебной программе. Распределение будет лишь в середине второго курса. К тому времени о студентах будет известно многое, да и дворяне смогут проявить свой талант. На удивление, ни в коридоре, ни на лестнице Огнев меня не поджидал, так что я спокойно добрался до своих апартаментов. А иначе это помещение сложно было назвать. Примерно квадрат 4 на 4. Два огромных трехстворчатых окна, у каждого по большому письменному столу. А у входа с одной стороны раздельный санузел, а с другой полноценная гардеробная, так что шкафов тут не было, только комоды-тумбы рядом с кроватями. Здесь было пусто, но вещи соседа уже находились в комнате. Я заблокировал дверь и открыл створки своего окна, чтобы впустить свежий воздух. После сел на кровать и принялся медитировать. В вещах находился специальный алюминиевый прут с насечками, выполненными термокраской. Холодов изготовил его, чтобы я тренировался нагревать металл на расстоянии. И чем чаще этим занимался, тем лучше выходило. Также я тратил ману на укрепление тела. Увы, работало это все так же плохо. Прогресса не ощущалось никакого. Прошло слишком мало времени с того дня, как я ощутил свой источник, так что не мог сказать наверняка, рос ли он, менялся ли качественно. Меня отвлекла от занятий возня в коридоре. Я спрятал прут в тубус и открыл дверь. На меня удивленно смотрел, судя по всему, сосед. Парень моей комплекции, чуть ниже ростом, темноволосый. На лице выделялись темно-карие глаза, почти черные. Я отступил, чтобы пропустить его в комнату. «Стужев, Алексей Платонович», протянул я руку, когда он вошел, и парень ее пожал. «Барон из Тулы». «Василий Николаевич Снежнов, барон из Уварова». Странно, он почему-то разозлился, я это ясно ощутил. Он осмотрел комнату и перевел на меня взгляд. «Тула, как тебя к нам занесло?» «Не поладил с отцом», — пожал я плечами. «В Козлове имение моей матери, там остановился». Он будто испугался на миг, так как мы стояли близко друг к другу. Сложно было не считать эмоцию. «У меня тоже не очень хорошие отношения с отцом», — сказал Василий после короткой заминки. Он подошел к моему окну и выглянул вниз. Мы находились на втором этаже. «Кстати, в основном проживаю в Козлове с бабушкой. Тамбовская область тесная», — хмыкнул я. «Скорее всего, нас поселили вместе как раз из-за того, что основное место жительства там», — предположил он. «Так что ничего удивительного». «Ну, либо твоя стихия, как у меня». «И какая у тебя?» «Лед в основном». «Да и ты вроде Стужев. Фамилия говорящая». «Ага, очень говорящая», — улыбнулся ему. «Но я предпочитаю использовать нейтральную магию». Он посмотрел на меня удивленно. «Нейтралка самая простая и распространенная. Чтобы аристократ ее предпочитал, что-то непостижимое. Возможно, он сейчас решил, что мой дар не пробудился или деградировал, но спрашивать о таких вещах сосед не стал. Не дурак. Я никак не мог отделаться от мысли, что где-то его уже видел. Возможно, на дне рождения. Пить меньше надо, чтобы помнить». Глава 14. На следующий день начались полноценные занятия. Часть из них шла по группам, часть разом для всего потока. Казалось бы, мечта сбылась. Наконец-то я узнаю о магии много важного и полезного. Но куда там? Такое ощущение, что в качестве преподавателей наняли людей с улицы. Это надо еще умудриться так подавать магическое искусство, что меня постоянно клонило в сон. Вспоминался Фурманов. Я считал его бездарностью, но, похоже, все преподаватели местного мира такие. Или это проблема Тамбова, или всех миров. Увы, сравнивать мне было не с чем. Потому я хотел вечером пообщаться с Марией. Все же она первый курс отучилась в Туле. Лекцию по теории магии читали в огромном.